Раскол оппозиционных движений. Так ли уж опасны были революционные движения? Никогда еще они не были так раздроблены, а это явное свидетельство бессилия. Действительно, война провела новые водоразделы внутри революционного лагеря. Плеханов, Кропоткин и многие другие считали, что русские должны защищать свою страну даже ценой временного соглашения с царизмом, потому как победа германского империализма принесла бы гибель международному социалистическому движению. Наряду с этими социал-патриотами, чье влияние ослабевало по мере продолжения войны, за отражение иноземного нашествия стояли оборонцы, такие как меньшевик Чхеидзе и трудовик Керенский. Но при этом они были против прекращения борьбы с царизмом. Что же касается интернационалистов, они, отрицая принцип национальной обороны, считали необходимым прежде всего восстановить интернационал на новых основах, что вынудит воюющее правительство заключить мир без аннексий. Эта группа включала в себя меньшевиков, часть большевиков и анархистов. В отличие от них, Ленин, почти в одиночестве, отказывался от соглашения с виновниками крушения Второго интернационала. Первое время он даже призывал к решительной пораженческой позиции. Затем, в качестве уступки патриотическим чувствам русских, он переместил акцент на превращение пролетариями всех стран империалистической войны в войну гражданскую. Вместе с Мартовым и Троцким Ленин принял участие в Циммервальдской конференции, сентябрь 1915 года, собравшей 38 социалистов из 11 стран. Принятый на конференции манифест имел определенный резонанс. Осудив политику священного объединения, он призывал к борьбе за мир, раскрывая империалистический характер войны. Под этим воззванием подписались все русские социалисты, за исключением группы Плеханова. Левое крыло, представленное Лениным, Радеком и Бухариным, сочло манифест недостаточным. Они также сдержанно отнеслись и ко второму, более решительному по тону манифесту, который циммервальцы приняли в Кентале в апреле 1916 года. Отныне группа Ленина, левые циммервальцы, отказалась от сотрудничества со всеми другими течениями. Ленин теоретически обосновал свою позицию в книге «Империализм как высшая стадия капитализма», законченной им в 1916 году. Он объяснял, что революция произойдет не в той стране, где капитализм наиболее сильный, а в экономически слаборазвитом государстве, при условии, что ею будет руководить дисциплинированный революционный авангард. Война выявила межимпериалистические противоречия и тем самым опрокинула расчеты марксистской теории, сделав революционный взрыв в России более вероятным, чем где бы то ни было. Ленин считал также, что национальные выступления ускорят его, и их следует поддержать. Некоторые большевики, Бухарин, Радек, Пятаков, не соглашались в этом вопросе с Лениным, который остался в изоляции даже среди левых циммервальцев. Разобщенные в эмиграции, революционные движения были разрозненными и в России. После ареста 5 своих депутатов в Думе, ноябрь 1914 года, большевики снова ушли в подполье и попытались восстановить комитеты на местах, почти сразу же разгромленные полицией. Меньшевики в большинстве своем сотрудничали с трудовиками в рамках легальной оппозиции. В 1915 году революционные движения были поставлены перед необходимостью принять ответственные решения, когда Центральный военно-промышленный комитет предложил создать рабочую группу из представителей трудящихся для участия в его деятельности. Эта инициатива ставила рабочий класс перед очень сложной проблемой, так как согласие отдавало бы правящим классам руководство борьбой с неспособным самодержавным режимом. Большевики высказались против. Представители же большинства других социалистических течений считали, что сотрудничество, обставленное условиями и оговорками, предпочтительнее. Пораженчество было непопулярно. Трудящиеся инстинктивно стремились защитить страну. Осенью 1915 года, после долгих месяцев дискуссий, состоялось голосование. В Петрограде большинство высказалось против принятия предложения. Тем не менее, принцип создания рабочей группы был одобрен в ходе решающих ноябрьских выборов. Циммервальцы отказались участвовать в рабочей группе, а депутаты, близкие к меньшевикам, постарались придать классовое содержание своим выступлениям. Власти сочли их слишком активными, и они были арестованы в январе 1917 года. Раздоры между социалистами сказывались и на рабочем движении. Часто было достаточно представителям одного из течений призвать к забастовке, чтобы другие отказались в ней участвовать. Несмотря на эту разобщенность, причин для высокого уровня недовольства и активности масс было больше, чем достаточно. Трудности повседневной жизни, дефицит, усталость от войны. В течение 1916 года недовольство охватило и часть армии. Взрывоопасный характер ситуации не вызывал сомнений. Война породила кризис, которым самодержавие было не в состоянии управлять. Либеральная оппозиция, боявшаяся, что улица ее захлестнет, занимала выжидательную позицию. Революционные движения были слишком разобщены, чтобы планировать восстание. Февральская революция разразилась стихийно. Ее размах и быстрота стали неожиданными как для всех политических группировок, так и для самих участников.